Глава 25. В бар мы отправились все вместе. Эд-младший встретил нас без особого восторга и сообщил лишь, что старика не видел и до сих пор понятия не имеет, где тут может быть. Он продолжал повторять то же самое, даже когда Зант отвел его в сторону. Я не слышал, что говорил бывший полицейский, но, судя по поведению Эда, вполне можно было предположить, что Зант умел действовать весьма убедительно. «Похоже, ваш партнер готов на все, лишь бы поймать убийцу», — заметил я, обращаясь к Нине. Она отвела взгляд. «Вы понятия не имеете, насколько». Зант, наконец, оставил бармена в покое, и тот снова быстро скользнул под прикрытие стойки. «Мы зря теряем здесь время», — сказал Зант, когда мы снова вышли на автостоянку. «Не хочу вас обижать, парни, но я не понимаю, каким образом этот старый пропойца мог бы помочь нам с Ниной в наших поисках. Ну, возможно, для вас это и имеет значение, но нам оно ничего не дает. А Сара все ближе к смерти, с каждой минутой, которая пропадает впустую». «Так что ты в таком случае предлагаешь, Джон?» — спросила женщина. «Вернуться в Лос-Анджелес и сидеть там?» «Угу», — ответил он. «Именно это я и хотел предложить. В твоем доме я тоже не терял времени даром. Мне кажется...» — он покачал головой. Она нахмурилась. «Что?» «Расскажу в самолете», — пробормотал он. «Ладно», — сказал я, — «не буду вам мешать. Я отошел к нашей машине. Похоже, наша компания готова распасться», — сказал я Бобби. «Так что будем делать? Пройдемся по улицам, заглянем в бары, закусочные, библиотеки и прочие места, где бывают люди. Здесь не Нью-Йорк и не так много мест, где он мог бы спрятаться». «Когда-то ты был с ним знаком. У тебя нет никаких соображений насчет того, куда он мог пойти?» «На самом деле я его толком не знал», — сказал я, глядя в сторону бара. «Я просто заходил сюда выпить, когда был подростком. Мы проводили здесь время, и он продавал мне выпивку. Вот и все». Я снова вспомнил тот вечер, когда отец приехал в бар вместе со мной, и то, как Эд потом подавал мне пиво, а я чувствовал себя в какой-то степени предателем. Теперь я понимал, что в событиях того вечера мог присутствовать некий подтекст, нечто такое, чего тогда я просто не заметил. Пиво, которое он тогда пододвинул ко мне жестом одновременно грубоватым и доброжелательным, конечно, это могло ничего не значить, но теперь я уже так не думал. Вполне возможно, что он на самом деле хотел сказать: «Да уж знаю, каким может быть твой старик». Если так, то из этого еще в большей степени следовало, что Эд вполне мог быть человеком, снимавшим первую половину второго видеофрагмента, и он же валялся без сознания на полу. Вместе с тем казалось еще более странным, что, встретившись 10 с лишним лет спустя, мой отец и Эд ничем не показали, что знакомы. Видимо, в Хантерс-Роке произошло нечто такое, из-за чего распалась компания друзей, но каким-то образом трое из них снова встретились за 1000 миль от него и стали делать вид, будто между ними ничего не было. Они притворялись даже передо мной. Но теперь, похоже, это выглядело вполне осмысленно. Если у моей матери не могло быть детей, то кем, черт побери, был я? Деревья на фоне пасмурного неба над баром казались иззубренными и холодными. Возможно, их вид или запах хвои в холодном воздухе вызвал у меня столь яркие воспоминания о том вечере. Запахи на это вполне способны, даже еще в большей степени, чем образы и звуки. Словно самые старые наши воспоминания до сих пор находят свой путь, полагаясь на обоняние. «Погоди минуту», — сказал я, чувствуя, как некий неясный образ возникает в моей памяти. Я закрыл глаза, пытаясь сделать его более четким, вспомнить, о чем говорил ленивый Эд в том году. О каком-то проекте, который выглядел фантазией человека, не отличающегося особыми умениями, включая поддержание чистоты в собственном баре. Наконец я вспомнил. Есть еще одно местечко, где можно было бы попытаться. «Давай», — сказал Бобби. Я посмотрел на остальных. Ясно было, что Зант не намерен здесь больше оставаться. Женщина выглядела не столь уверенно. Я принял решение за них, тем более что у меня не было ни времени, ни терпения объяснять наши намерения другим. «Удачи!» — крикнул я, садясь в машину, и мы с Бобби уехали. Затерянный пруд, естественно, вовсе нигде не затерян. До него примерно миля пути пешком через лес, который тянется к северу от Хантерс-Рока, и там почти никто не бывает, кроме местных жителей и немногочисленных туристов. Сюда обычно водят школьников на экскурсии, чтобы показать им жизнь насекомых в природе и тому подобное. Сначала тебя довозят на автобусе до границы леса, а потом ты идешь пешком среди деревьев по шелестящей листве, радуясь тому, что не сидишь в классе. Учителя пытаются напоминать всем, зачем они здесь, но не слишком усердно. По их поведению видно, что они тоже рады хотя бы временной свободе. Помню, я однажды заметил, как учитель поднял небольшой камень и, думая, что никто не видит, швырнул его в упавшее дерево. Камень попал в цель, и учитель едва заметно улыбнулся. Возможно, именно тогда я впервые понял, что, вопреки распространенному мнению, учителя тоже люди. Когда ты становишься старше, тебя больше уже не вывозят на природу. Уроки начинают сводиться к заучиванию информации, а не знакомству с ней вживую. Однако ребята все равно время от времени туда выбираются. И тут становится ясно, почему это место назвали именно так. Сколько бы раз тебя туда не водили в компании 30 орущих одноклассников, если ты пытаешься отыскать его сам или вместе с несколькими приятелями, постоянно оказывается, что оно вовсе не там, где ты полагал. Можно шагать среди деревьев в полной уверенности, что идешь куда надо, но через несколько сотен ярдов тропа вдруг обрывается. Наискосок через лес тек небольшой ручей, уходивший в холмы, и большинство до него добиралось. Можно было идти вдоль ручья до тех пор, пока он не вливался в ручей пошире, а с этого места, какое бы решение ты ни принимал, оно всегда оказывалось ошибочным. Как бы тебе ни думалось, что ты хорошо запомнил дорогу, и как бы ты ни верил, что идешь в верном направлении, через пару часов ты все равно снова попадал на автостоянку, уставший и умирающий от жажды, радуясь, что успел выбраться, пока еще светло, и что тебе не встретились медведи. Вот только ко мне это не относилось. Однажды летом, от нечего делать, я решил узнать, где же находится этот пруд. Мне тогда было лет 15, и до того вечера в баре вместе с отцом оставалось еще года два. Я применил научную методику, которая в то время производила на меня немалое впечатление. Тщательно обследовав все возможные пути, я, наконец, выяснил, где расположен пруд и как туда добраться. Пару-тройку раз я чуть не заблудился, ну, не так уж плохо, провел несколько недель. Когда знаешь, куда идешь, лес становится дружелюбным и уютным. В нем ты чувствуешь себя в безопасности и вообще как-то по-особенному. Однако проблема заключалась в том, что как только я успешно проделал путь до пруда раз 10, я понял, что потерял к нему всякий интерес. Пруд перестал быть затерянным, превратившись в самый обычный, и я перестал туда ходить. К тому времени меня больше стали интересовать места, куда можно было бы пойти пообниматься с девушкой. А девушку не уговоришь пойти в лес после наступления темноты, и уж тем более на поиски какого-то водоема, который, возможно, даже не удастся найти. Большинство девушек подобное отнюдь не привлекает. Или, возможно, их не привлекал я, либо одно, либо другое. Мы с Бобби шли друг за другом, следуя руслу ручья. Прошло 20 с лишним лет, и вокруг многое изменилось. Ветви над нашими головами отбрасывали длинные тени в холодных лучах солнца. Вскоре мы подошли к очередному ответвлению ручья, крутые берега которого врезались глубоко в почву. Я остановился, ощущая легкую неуверенность. Местность выглядела незнакомой. Негромко шелестели кусты. И ты отправился сюда лишь из-за того, что тот тип говорил, будто собирается построить тут охотничью хижину. Примерно лет 20 назад. Если хочешь, можешь возвращаться домой. Без моего верного следопыта. Еще раз оглядевшись по сторонам, я понял, что именно изменилось. Одно из деревьев, которое я использовал как ориентир, за прошедшие годы упало, причем довольно давно. Его остатки покрылись мхом и сгнили. Сориентировавшись, я направился в сторону оврага. Края его были крутыми и скользкими из-за листьев, и спускаться приходилось очень осторожно. Достигнув дна, мы свернули налево и двинулись вдоль пологого склона. «Мы почти на месте», — сказал я, показывая вперед. Ярдах в 200 впереди склон круто уходил вправо. Похоже, сразу за этим поворотом. Бобби ничего не ответил, и я решил, что он, как и я, полностью поглощен собственными ощущениями. На какое-то время ты перестаешь бывать в лесу и даже забываешь о нем, пока у тебя не появятся собственные дети, и ты снова не начнешь ценить некоторые вещи, словно вновь воспринимая их глазами ребенка, ну, точно так же, как мороженое, игрушечные машинки или белочек. Мне вдруг пришла в голову мысль, не по той же ли причине мне так нравятся отели. Их коридоры напоминают тропинки среди деревьев, бары и рестораны — небольшие полянки, где можно собраться вместе и поесть, логово разной величины и престижности, но все на одной территории, в одном лесу. Похоже, манифест человека прямоходящего завладел моим сознанием куда в большей степени, чем мне казалось. «Кто-то за нами наблюдает», — сказал Бобби. «Где?» «Не знаю», — ответил он, оглядывая склоны оврага, — «но где-то тут рядом». «Никого не вижу», — сказал я, всматриваясь вдаль. «Но поверю тебе на слово. Что будем делать?» «Пойдем дальше», — ответил Бобби. «Если это Эд, то он либо попытается смыться, либо останется на месте и будет решать, стоит ли ему выходить, чтобы поговорить с нами. Если он только попробует высунуться, ему от меня не уйти». Мы молча преодолели последнюю сотню ярдов, с трудом подавляя желание посмотреть вверх. За поворотом земля резко поднималась, и несколько футов нам пришлось карабкаться. Мгновение спустя перед нами открылся вид на затерянный пруд, размером примерно 100 ярдов на 60. Берега были в основном крутые, если не считать нескольких небольших илистых отмелей. Посреди пруда плавали утки, и над берегами нависали ветви деревьев. Я подошел к краю пруда и посмотрел в воду. Мне показалось, будто я смотрю в зеркало и вижу в нем себя таким, каким был в 15-летнем возрасте. «Ты знаешь, где это его хижина?» — спросил Бобби. «Все, что я знаю, что он собирался ее построить. Он упоминал об этом 2, может быть, 3 раза. Не для охоты, просто чтобы было где укрыться от посторонних взглядов. Эд был известным отшельником. Может, еще и извращенцем?» «Нет», — я покачал головой. «Сюда никто не приходит потрахаться. Слишком уж тут страшно по ночам». Бобби огляделся по сторонам. «Если бы я собирался устроить себе убежище, я бы сделал это там». Он показал на густые заросли деревьев и кустов, тянувшиеся вдоль склона с западной стороны пруда. «Самое подходящее место». Я направился вокруг пруда, вглядываясь туда, куда показывал Бобби. Возможно, это была лишь игра моего воображения, но небольшой участок растительности действительно казался гуще, словно там было что-то сложено в кучу. Именно в этот момент раздался первый выстрел, резкий треск, за которым последовал свист, а затем вскрик. Бобби толкнул меня в сторону от берега и бросился бежать. В нескольких футах перед нами всколыхнула листву еще одна пуля. Когда мы укрылись за стволами деревьев, я повертел головой, пытаясь понять, откуда стреляли. «Что там происходит?» «Подожди», — сказал я, — «посмотри туда». Я показал в сторону зарослей. Из кустов высовывалась голова. Голова старика, находившегося достаточно далеко от того места, откуда слышались выстрелы. «Черт!» — пробормотал Бобби, в руке которого появился пистолет. По склону в сторону пруда бежали 2 в камуфляже. Еще один человек в джинсах приближался с другой стороны. «Это тот парень из бара», — сказал я, — «который заблокировал нам дорогу своим грузовиком». 2 в хаке добрались до противоположного берега. Тот, что повыше, упал на колено и несколько раз выстрелил прямо в заросли, размеренно и не торопясь. 2 быстро бежал вокруг пруда с другой стороны. Человек в джинсах тоже стрелял. «Кто это такие, черт побери?» «Бобби, один из них бежит прямо к Эду». «Вижу», — сказал он, — «давай-ка лучше спрячемся». Он резко рванул с места. Я достал пистолет, вышел из-за дерева и начал стрелять. Тот, что вел огонь с колена, ловко перекатился в сторону и скользнул за остатки большого упавшего дерева. Я бросился на перерез среди деревьев, стреляя в косые полосы холодного света, падавшие мне на лицо, и инстинктивно избегая корней, о которые можно было бы споткнуться. Через 10 секунд раздался крик, парень в джинсах завертелся на месте и упал навзничь. Бобби продирался сквозь заросли впереди, целясь в того, кто спускался по склону, петляя словно заяц. Тот не обращал внимания ни на меня, ни на Бобби, полностью сосредоточившись на убежище Эда, несмотря на то, что Бобби в него стрелял. Я остановился, прицелился и нажал на курок. Первая пуля попала ему в плечо. Полсекунды спустя за ней последовала пуля Бобби, и человека отбросило к дереву, но он продолжал стрелять, и причем не в нас. Я снова дважды выстрелил, попав ему прямо в грудь. Бобби тоже остановился и выпустил еще 3 пули. Человек исчез. Я уже собрался сделать шаг, но Бобби жестом показал, чтобы я оставался на месте. И осторожно двинулся вперед. «Эд!» — крикнул я. «Ты цел?» Неожиданно снова появился человек в хаке, который сполз чуть ниже по склону под прикрытием растительности. Пока мы ошеломленно смотрели на него, он поднялся на колени, продолжая держать в руках оружие. Теперь я увидел, что это пистолет-пулемет. Прежде чем я успел что-либо сообразить или двинуться с места, он снова начал палить. Он умирал у нас на глазах, но успел сделать еще около 15 выстрелов по зарослям. На нас он не обращал никакого внимания, как будто нас вообще не существовало. Потом он упал лицом вниз и затих навсегда. Бобби развернулся и пошел назад, перезаряжая пистолет. Я подбежал к мертвецу, пинком перевернул его на спину, убедившись, что он действительно мертв, и бросился в заросли. Прямо передо мной были разбросаны остатки убежища, обломки дерева, сухие ветки, старые кривые сучья. Если не присматриваться внимательно, тяжело было даже понять, что их собирал человек, чтобы устроить себе укрытие. Ну, просто потому, что ему нравилось сидеть в лесу и смотреть на пруд. А посреди всего этого лежал ленивый Эд. Я присел рядом с ним и понял, что ему суждено так и остаться в лесу. Количество дырок в его теле невозможно было сосчитать. Лицо пострадало меньше всего, хотя одно ухо отсутствовало, и видна была кость. «Что происходит, Эд?» — спросил я. «Что, черт побери, творится? Почему кто-то убивает всех вас?» Эд повернул голову и посмотрел на меня. Лицо его покрывало сетка морщин и лопнувших кровеносных сосудов, и я с трудом мог узнать в нем человека, с которым когда-то был немного знаком. «Черт бы тебя побрал!» — отчетливо прохрипел он. «Тебя и твоих гребаных предков! Моих родителей нет в живых!» «Прекрасно!» — сказал он и умер. В хижине Эда мы ничего не нашли, кроме нескольких пустых консервных банок, запасов табака и полупустой бутылки дешевой текилы. Я хотел закрыть Эду глаза, но передумал. Вместо этого я развернулся и пошел назад в заросли. Когда я добрался до пруда и лежавшего на берегу тела парня в джинсах, Бобби уже спускался по склону холма ко мне. «Сбежал», — пробормотал он. «Похоже, он хорошо знал, что делает. Ты в порядке?» «Угу, если не считать того, что на обратном пути едва не заблудился». «Это затерянный пруд», — сказал я. У меня тряслись руки. «Господи!» «Они вели какую-то свою игру», — задумчиво произнес Бобби. «Мы подобного не ожидали». «Знаю», — ответил я, не в силах прийти в себя, от странного ощущения, будто вновь вернулся в знакомые мне с детства места, на этот раз с пистолетом. «Но какая, собственно, разница? Кто-то всегда будет в кого-то стрелять». Бобби присел рядом с телом парня в джинсах и, пошарив в его карманах, вытащил бумажник и быстро просмотрел содержимое. Там не было ни водительского удостоверения, ни чеков, ни расписок, ни фотографий. Ничего такого, что обычно бывает в бумажниках, ничего, кроме $40 с мелочью. «Ты осмотрел второй труп?» «Только чтобы убедиться, что он не начнет снова стрелять», — сказал я. «На нем бронежилет, но меня все равно впечатлило, как долго он смог продержаться. Для него просто не существовало иной цели, и цель эта не имела никакого отношения к нам. Они могли с легкостью нас прикончить, но им нужен был только ленивый Эд. Мы же лишь подвернулись у них на пути». Бобби кивнул. «В любом случае, никаких документов при нем тоже не оказалось, — продолжал я. И вообще никаких опознавательных знаков. Я отвернул воротник его свитера, посмотрел сзади на штаны. Никаких меток. Их срезали. «Это соломенные люди», — сказал он. «Они убивают всех одного за другим». «Но почему? И как они нас нашли?» Он пожал плечами. «Та женщина из ФБР как-то же нашла. Возможно, и они также. Это их сайт. И они сразу же получают информацию о любом обращении к нему, не ожидая, пока ее перехватит какой-нибудь хакер. Или они могли быть в курсе дела еще до нас, Уорд. Есть все признаки того, что идет некая зачистка». Он посмотрел на меня. Вид у него был усталый и разочарованный от неудачи. Так или иначе, свое дело они сделали. Нам же ничего не осталось, кроме новых проблем, а их у нас и без того достаточно. Не говоря больше ни слова, мы пошли через лес.